Тут и оно. Мы можем убить двух зайцев. Мэнчик пойдет с Энгелем выкапывать костюм, а потом Энгель прибьет его, запихнет в гроб Чарли под бочок и опять засыплет землей. И тогда пойди найди этого Вилли. Ты бы полез в могилу искать покойника? Ник Равита улыбнулся. Это случалось нечасто, и все сидевшие за столом обрадовались. «Остроумно», — сказал Ник. «Мне это нравится». «Может, и Чарли тоже понравится», — добавил кто-то. «В компании ему будет веселее». «Бросишь им колоду карт, Энгель», — предложил еще один остряк и захохотал. Его поддержали все, за исключением Энгеля и Ника Равита, но Ник улыбнулся, а для него это было равноценно смеху. Энгель хмурился, потому что пребывал в мрачном расположении духа. «В чем дело, Энгель?» — спросил Ник Равита. «Какие сложности?» «Могила», — ответил Энгель. «Не по нраву мне это дело. Ты что, суеверный? Там католическое кладбище, никаких тебе злых духов». Все снова заржали. Ник был весьма доволен своей шуткой. «Не в том дело», — сказал Энгель. «Много работы, ручного труда». Ник Равита мигом протрезвел. Он понял, что имеет в виду Энгель. «Послушай, мальчик», — проговорил он, — «будь это просто яма, я нанял бы в землекопа какого-нибудь бездельника, верно? Но тут особый случай, понимаешь? Тут нужен человек надежный, молодой, достаточно сильный, чтобы не слег с инфарктом, едва начав копать, понимаешь? Ты моя правая рука, Энгель. Когда начнешь орудовать лопатой, можешь считать, что я рою землю вместе с тобой». Энгель кивнул. «Я знаю и ценю это. Дело в самой организации работы». «Понятно. Но не волнуйся. Принеси мне этот костюм, там и на твою долю хватит». «Спасибо, Ник». «Да еще надбавка за Вилли», — сказал еще кто-то. «Не забывай об этом, Энгель». «Вилли». О нем Энгель не думал. С Коннелли все было ясно. Или он тебя, или ты его. Энгелю пришлось действовать в горячке, и он и опомниться не успел. Ни до, ни после Коннелли Энгель никого не убивал. Но все, включая Ника Равита, похоже, забыли об этом. Энгель даже не знал, способен ли он на хладнокровное убийство. Надо было как-то выкручиваться. «Да, Вилли», — неохотно пробормотал Энгель. «Где я возьму пистолет?» «Никакого пистолета», — ответил Ник Равита, покачав головой. «Чтобы копать, надо будет снять пиджак. Вилли увидит пистолет и испугается. Ночью выстрелы на кладбище могут услышать, и у тебя не будет времени засыпать могилу». «Какого черта, Энгель?» — спросил кто-то. «У тебя же будет лопата». «Я должен ударить его лопатой? Бей чем хочешь, мальчик, только никаких пистолетов». Энгель покачал головой. «Ну и работенка. Лучше бы я трудился на законном поприще. Всю ночь рыть землю, а потом дать парню лопаты по башке. Да лучше бы я работал, как всякий честный человек». «Разговорчики, Энгель», — оборвал его Ник Равита. «Не все идет гладко, но ведь большую часть времени ты живешь припеваючи». «Да, наверное, ты прав, Ник. Грех мне жаловаться». «Ничего, мальчик, ты просто выбит из колеи, это вполне естественно». Энгель подумал о другом и сказал. «Я тут подумал о другом». «Погоди», — ответил Ник Равита, — «а насчет Вилли? Ты его знаешь?» «Встречал. Водитель грузовика. Иногда возил товар в Канаду по нашей просьбе». «Вот именно. На сегодня завербуешь его сам, ладно?» Энгель кивнул. «Так о чем же ты подумал? О костюме. Он тебе целиком нужен или только пиджак, где зашито зелье?» Ник Равита взглянул на Фреда. Фред сказал: «Только пиджак. Все под подкладкой пиджака». «И то, слава богу», — ответил Энгель. «Если учесть мое настроение, вряд ли я испытаю соблазн оставить Чарли без портов». Ник Равита похлопал его по плечу. «Разумеется, мальчик. Думаешь, я втянул бы тебя в дело, от которого попахивает дурным вкусом?»